Глава 7. Пиратская гавань. Если смотреть на Клузиум с большой высоты, так чтобы обозреть его весь, то он напоминает мультяшного крокодила с непропорционально большой головой и маленьким телом, который прилег отдохнуть на песочке, поджав под себя лапки. Город Порт Патта, главный порт страны, он же оплот пиратов, располагался как раз на темечке этого крокодила. Расположение весьма удобное, так как отсюда можно легко контролировать Вайский пролив, отделяющий Клузиум от материка и от Сальджукской империи. Одним броском можно выйти и к Венете, столице и главному порту империи. Название города в переводе с клузиумского означало «порт». Вот так вот, незатейливо. Некогда этот остров входил в состав империи, впрочем, как и весь запад материка. До славянских земель рука имперцев так и не дотянулась. Во многом это оказалось минусом для самих славян, которые некогда сумели остановить завоевателей, несущих просвещение и прогресс на остриях своих мечей. Нет, славяне не являлись более искушенными в ратном деле, чем западники. Просто так уж совпало, что имперцы, дойдя до Турани, выдохлись. А захваченные территории то и дело оказывались охваченными бунтами и восстаниями. А потом имперцы были вынуждены откатиться назад, потеряв половину своих прежних владений. Но западные королевства все же получили свою талику прогресса и знаний от завоевателей, чего не произошло с восточными территориями. В те же времена откололся и Клузиум. Государство оказалось достаточно сильным, чтобы противостоять притязаниям империи, а потому сумело отстоять свою независимость и сегодня стояло чуть не вровень с самым сильным государством известного мира. По сути, это был осколок империи. Общие корни, та же архитектура, та же культура. Да что там? Основное население острова составляли сальджукцы, чего не было в самой империи, где доля их едва переваливала треть от общего числа подданных. В теплом море фактически властвовали два флота – сальджукский и клузиумский. Оба государства вели постоянное соперничество в Новом Свете, стараясь оттяпать как можно больший кусок лучших земель. Результатом этого противостояния были частые войны. Вот только если в дальних краях происходили морские сражения – то у себя под боком они обходились простым бряцаньем оружием. Иногда эскадры сходились в баталиях, которые никогда не перерастали в настоящие сражения, и зачастую схватки ограничивались простой демонстрацией силы или непродолжительной артиллерийской дуэлью, как правило, с больших расстояний, а оттого и с мизерным результатом. Бывало, что при явном превосходстве адмиралы всячески старались уничтожить или пленить корабль противника, иногда с положительным результатом. Виктору было не понять смысла этой мышиной возни, но из того, что ему рассказал кормчий, он сделал вывод, что соперники попросту боятся решительных сражений в теплом море, так как не могут быть уверены в результате. Ведь решительное поражение одной стороны сразу нарушит сложившееся статус-кво и даст неоспоримое преимущество противной. Вот и щипали соперники друг друга понемногу, боясь сойтись грудью в грудь. Они всячески привечали пиратов самого разного пошиба, что позволяло нанести урон недругу, ничем не рискуя. Время от времени возникали дипломатические скандалы, писались различные ноты протеста, а порой велись вялотекущие войны. Но дальше этого не заходило. Патта не являлась столицей страны. Это был обычный торговый порт. Вернее, не обычный, а очень большой. Центр морской торговли Клузиума в теплом море. Однако отличить торговцев от пиратов здесь практически невозможно. Разве что пираты предпочитали не особо крупные и быстроходные суда, среди которых преобладали шлюпы и бригантины с непропорционально многочисленными экипажами. Пираты предпочитали не курочить корабли и ограничиваться картечными залпами и абордажами. К чему дырявить посудину, которая по сути также является товаром? А потом, не всегда трюмы их маленьких кораблей могли вместить в себя груз жертвы, так что лучше его доставить на том судне, которое, собственно, и перевозило груз. Как таковой вольницы у разбойников не было. Они прекрасно знали, какие суда грабить можно, а какие лучше обойти стороной. Те, кто не ведал границ, легко попадали на виселицу, причем наказанию подвергался не только капитан, но и вся команда, что сильно отрезвляло романтиков морских просторов. Кому захочется расстаться с жизнью из-за жадности капитана? Лучше ходить с подведенным брюхом, чем раскачиваться в петле на вольном ветру. Проход в гавань Патты был узким, сама гавань не особо просторна, так что большинство капитанов отстаивались на внешнем рейде, предпочитая входить в сам порт только для того, чтобы принять или разгрузить груз. Конечно, на внешнем рейде не так спокойно, как на внутреннем, а если поднимется буря, волнение бывает весьма существенным, хотя и не опасным, если не сорвет с якоря. Но такие бури были весьма редки, зато плата за стоянку значительно меньше. На внутреннем рейде она была в буквальном смысле почасовой. Этим и объясняется то обстоятельство, что при небольших размерах внутреннего рейда тесноты там никогда не водилось. В планы Виктора переплата не входила, как не входило и излишнее привлечение внимания к своей персоне. Ему никоим образом не хотелось светиться в качестве представителя Славен. Была одна задумка. Если все выгорит именно так, как он планирует, все обойдется вообще без кровопролития. Как выяснилось, он сильно просчитался, полагая, что у него имеется корабль. Капитан нанятого судна категорически отказался иметь какие бы то ни было дела с пиратами. И без того, каждый раз, когда суешься в Вайский пролив, ломаешь голову, повезет или не повезет. А если пиратское братье начнет целенаправленную охоту, то шансы резко падают. К тому же он готов взяться за перевозку, но никак не готов подписываться под военную операцию. Заверение Виктора в том, что в его планы вовсе не входит брать пиратов на абордаж, его не убедили. Пришлось искать стороннее судно. Не сказать, что это было простое дело, но через пару дней все же удалось найти одного контрабандиста, готового рискнуть за звонкую монету. Тот не испытывал никакого пиетета по отношению к разбойникам, так как ему было без разницы, где те базируются. Они все готовы схарчить его на завтрак. Вот только за те 10 лет, что он водил свою щуку, тип славянского судна, которому отдавали предпочтение контрабандисты, никому еще не удавалось взять его в оборот, а ему ни разу не довелось избавиться от груза, чтобы облегчить кораблик. Длина судна не больше 25 метров, а ширина по палубе около 6. Узкая и маневренная, подверженная сильной качке, но вместе с тем очень быстроходная, имеющая две жестко закрепленные мачты с подвижными реями и с прямыми парусами. Два кливера, косых паруса, крепятся к бушприту. Кораблик вполне уверенно мог двигаться и против ветра. По форме он чем-то напоминал поморские кочи. Имел надстройки на корме и на носу, верхнюю палубу и трюм. Не сказать, что узкие и хищные обводы позволяли иметь просторный трюм и перевозить большое количество груза, но для контрабандиста этого и не нужно. Его задача быть незаметным, быстрым и вертким, чтобы избежать нежелательных встреч. Все это у щуки присутствовало, иначе она не смогла бы служить верой и правдой своему владельцу столь продолжительное время. Экипаж кораблика насчитывал 20 человек, чего было вполне достаточно, и чтобы управляться с парусным вооружением, и чтобы в случае необходимости использовать 8 пар весел. Это было вполне возможным, ввиду не таких уж высоких бортов. Из-за этого могло сложиться впечатление, что щука не способна выдержать шторм, но кормчий утверждал, что его шустрый, именно так называлась суденышка, способен выдержать весьма серьезное волнение. но признавал, что осенних и зимних штормов, отличающихся особой силой и продолжительностью, предпочитает беречься. Портовый чиновник на палубе долго не задержался. Только велел вызвать наверх всех членов команды, пересчитал их по головам, удовлетворился заявлением, что судно рыболовное и в трюме рыба, после чего принял причитающееся за стоянку на внешнем рейде, а также пошлину за торговлю рыбой и ретировался. Его путь на шлюпке от небольшого деревянного причала для лодок до корабля занял куда больше времени, чем так называемый «досмотр вновь прибывших». Виктор и его люди так и не вышли на палубу, оставаясь в кормовой надстройке, где имелись крохотные, не больше купе в железнодорожном вагоне каюты. Кстати, койки были также откидными, рассчитанными на четверых. Столика, правда, не было. Как пояснил кормчий, если весь груз не удавалось разместить в трюме, то использовались эти помещения, а команда располагалась с куда меньшими удобствами. Сейчас в качестве груза рассматривались люди Виктора, так что команда не роптала. Что с них взять? Груз он и есть груз, тем паче за него хорошо заплатили. «Странно как-то все прошло», – произнес Виктор, обращаясь к кормчему, когда тот заглянул в каюту. «А чего странного? Он меня давно знает и знает, чем я пробавляюсь, зато и мзду имеет. Ладно, вы до ночи на палубу не суйтесь». «А как стемнеет, мы вас в лучшем виде свезем на берег». «Боишься, что прознают о лишних пассажирах?» «С чего бы?» – искренне удивился контрабандист. «Вы для меня всего лишь товар, как и тот, что в трюме лежит». «Так ты груженый?» «Эх вы, крысы сухопутные! Груженый корабль от порожнего отличить не можете, а туда же с пиратами тягаться». «Погоди, так ты все едино сюда направлялся?» «Ну да, дела у меня здесь. Но если оказия вышла двойную выгоду поиметь, то отчего бы и нет. А на палубе не показываться я вам говорю, чтобы вас со мной не увязали. Вы ведь по горячему делу сюда прибыли, а у контрабандистов и пиратов есть неписанное правило – в порту не гадить». «Эван, видишь, шлюп стоит?» – кивнул кормчий в открытое окошко, забранное слюдой, но по причине духоты открытое нараспашку. «То капитан пиратский, Смолет прозывается. Два раза за мной гонялся, и оба раза с носом остался. Четверых его барбосов мы из мушкетов крепостных израсходовали, а он троих наших к Отцу Небесному спровадил. До одного покалечил, обезножил. Ты видел его?» «Ага. Был один в команде, что на деревяшке скакал. Резво так, не всякий здоровый угонится». «Так мы с ним не раз в граде встречались, да и сейчас, вон, раскланивались». «Стоп. Ты хочешь сказать, что этот пират два раза пытался взять тебя на абордаж, но ты сумел уйти? Да еще и людишек вы друг у друга покрошили, а сейчас мирно стоите в порту?» «Вот странный человек. А я тебе про что толкую?» «Так вы, получается, враги?» «Нет, не враги. У него свое занятие – изловить корабль да пограбить. У меня свое – обмануть всех и убежать с товаром. Какие же враги, коли каждый своим делом занят? Если в море повстречаемся, то все сызнова начинаем, каждый свое будет гнуть. Но в водах Клузиума не моги трогать никого. Не то всех псов спустят». «Так а чего же он тебя не потопил, когда понял, что ты уйти можешь?» «А какой ему с того прок?» «Ну, потопит он меня. А где выгода?» «А какая выгода, коли ты уйдешь?» «Так в следующий раз могу попасться». «Все, запутался. А и не забивай голову». «Так если ты поможешь захватить пиратский корабль, никто за тобой гоняться не станет?» «Ну как же, с расспросами полезут, мол, как умудрился эдакое провернуть. Их ведь даже на этом шлюпе, почитай, вчетверо больше, чем нас. Но это если в кабаке где?» «И никто слова не скажет?» «Нет, ну, могут на поединок вызвать, все честь по чести. Чтобы в драке или из-за угла. Дураки, конечно, есть. Но не так, чтобы много. Законы тут суровы. Кто первым за оружие схватился, тому голову с плеч. И плевать, кто драку начал. Драться дерись, но к оружию руку не тяни». «Ладно, А что с контрабандой? Вот так вот каждый легко может привезти ее, дать мзду чиновнику, и все шито-крыто. Коли с головой дружишь и пользу приносишь, так и есть. И какой товар ты возишь? А вот это тебя не касаемо. Ты хотел в Клузиум? Пожалуйте. Хотел, чтобы я помог с пиратом поквитаться в открытом море без пушечной пальбы. С тем еще посчитаемся. А туда, куда ни след, нос не суй. И еще, коли порушишь закон в Клузиуме, между нами расчет. Мне сюда даст Отец Небесный еще ходить и ходить. Так что сам понимаешь. Понимаю. Вообще-то Виктор ничего не понимал. Больно уж все как-то просто и в то же время запутано. Враги не враги, друзья не друзья, пираты, но строго блюдут законы Клузиума. Какая-то борьба и единство противоположностей. Ну прям как в тех фильмах про мафию. Ничего личного, просто бизнес. Ты лучше скажи, корабль того пирата, Бургаса, здесь? Решил все же перейти к злободневному Виктор. Вот он стоит. Судя по всему, в море выходить покуда не собирается. Но точнее тебе обскажу к ночи, когда с делами покончу и обратно вернусь. Как выяснилось позже, Клузиум не был уникальным в своем отношении к пиратам и контрабандистам. Так было везде, где привечали этот народец. И те, и другие были взяты на карандаш, и о них знали практически все. Но старались не трогать, доколе от них польза, и они берегов не путают. Однако стоило кому возомнить, что он волен в своих поступках, тут и приходила расплата. И ведь все чин-чином, показательный суд и казнь, просто торжество закона и порядка. Исключением была разве что Астрань. Там Тать мог появиться только как честный купец и никак иначе. Да и то, коли найдутся видаки, что в пиратстве уличат, не сносить головы. Поэтому лихие старались обходить неразумных славян стороной. Контрабандисты обделывали свои дела тихо, на пустынном берегу, чему способствовали их суда с мелкой осадкой. Бречеславия не входила в клуб избранных, где фактически были только два государства – Сальджукская империя и Клузиум. Айрынское ханство тоже привечало пиратов, но то была отдельная история, и в теплом море пираты старались появляться лишь ради торговли, в основном живым товаром. На Клузиуме все еще сохранялась работорговля, и рабы оттуда шли по самым разным направлениям. Так что с пиратами Бречеславия не заигрывала. Возжелай Миролюб высунуться дальше, чем ему позволяют, и не миновать ему совместного набега со стороны старинных врагов, которые тут же позабудут о своих распрях, дабы приструнить потенциального соперника. Смешно, но славяне, прежде чем начать строить военные корабли, заручились поддержкой этих двух держав. И те пошли навстречу, строго ограничив количество кораблей. Суда строились для колоний, кои должны были устраиваться на северных территориях, то есть в соперничество с западным королевством. Чем больше там склок, тем больше шансов, что тем королям будет не до южных территорий. С Фрязией история была в чем-то схожей. Там имелись свои каперы, но действовали они только в Новом Свете. Здесь же им поднять голову не давали. Хотя им никто не мог запретить иметь свой флот, и они его имели, однако небольшой. У этого королевства не было потенциала Бречеславии, а строительство и, главное, содержание военного корабля – дело весьма затратное. Не каждой казне посильное, поэтому никто их ограничивать не собирался. Они с этим вполне справляются и сами. Виктор искренне пытался понять все хитросплетения местной политики, но все же должен был признать, что его мозг отказывается что-либо понимать. Ну и бог с ними. В конце концов, не его дело. Остается просто принять все как данность, ему не вершить великих дел, затрагивающих государственные интересы, так что пусть сами разбираются. С него достанет, коли он сумеет устроиться с максимально возможным комфортом и в безопасности. Безопасность. Что-то не похоже, будто он ищет ее. Что бы ни делал, за что бы ни взялся, все время оказывается на грани, когда одного неверного движения достаточно, чтобы сверзиться в пропасть. Просто идиотизм какой-то. Ну вот какого черта он ввязался в это гиблое дело? Нет, как действовать он уже в принципе знал, и общий план в голове созрел. Мало того, был доведен до остальных, в части их касающейся, разумеется. Однако толком объяснить даже самому себе, зачем ему это нужно, он не мог. Вот нужно и все. Не может он иначе. Дурдом, одним словом. Отец небесный, и зачем он ее повстречал на своем пути? Ладно бы надежда какая была, так ведь нет ее и в помине. Сделка, что она предложила, это не то. На это он не согласен. Либо все и сразу, либо и даром не надо. Но и отказать не сумел. Ну сказано же, дурдом, а дуракам лишь там и место. Оставалось еще и Неждана, но за нее он был относительно спокоен. За малюткой есть кому присмотреть. Если в этом предприятии он лишится живота, то никто его преследовать не станет. Оно, конечно... Но ведь не разорваться надвое. Так плохо, эдак тоже не лучше. А ему покоя в душе хочется, вот и мечется. Поди разбери, отчего так. Чужая душа потемки. На берег его свезли, когда уже стемнело. Свезли не одного, но та четверка должна была от него держаться особняком и вступать в дело лишь в крайнем случае. Иными словами, если Виктора будут лишать живота. А до той поры они друг друга в глаза не видели. Волков собирался выдать себя за Гульда. Зря, что ли, у него чистый столичный выговор имеется. Кстати, к удивлению Виктора, баркасы, принявшие груз из трюмов Шустрого, направились не к городу, а куда-то на выход из бухты. Скорее всего, разгрузятся где-нибудь поодаль, а потом уж товар сушей пойдет к месту назначения. Хотя все и шито белыми нитками, но приличия здесь старались соблюдать и берега не путать. Ох и странно тут все. Без пол-литра не разберешься. Ну и бог с ними. Ял с корабля на внешнем рейде мог причалить только к деревянным пирсам. На внутренний рейд им хода не было. Хочешь в город? Без проблем. Пересекаешь скалистый перешеек, тут и широкая лестница имеется, вырубленная в скалах. Очень удобно. Переходишь на внутренний рейд, и там нанимаешь лодку. Можно и в обход, вот только наемных экипажей тут нет. Не существует здесь еще извозчиков. Но дорога есть, без нее никак. Потому как на оконечности того языка располагается форт, который без сухопутного пути обойтись совершенно не может. Однако желающих совершить такую длительную пешую прогулку не находилось. Лучше уж с лодочником. Город как город, ничего примечательного. Дома каменные, отштукатуренные и побеленные известью. Разве что мостовая имеется. Вроде как не особо чистая, под ногами скорее шуршит, чем цокает. Но ее наличие в порту уже удивляло. Вот и все впечатления. Улицы без освещения, но у входов в многочисленные трактиры горит по одному факелу. Это чтобы клиенты ноги не переломали на ступенях порожков. Ну и вывеску сумели рассмотреть. Однако осветить улицу они не могли. Днем тоже ничего не удалось рассмотреть, потому как Шустрый встал в стороне от прохода, и они могли созерцать только скалистый природный мол. Насколько сумел разузнать кормчий, ворон, бригантина Бургаса, вернулся только вчера, и поход оказался неудачным. Нет, приз они привели, вот только торговцы, имперцы, оказались на редкость зубастыми и упертыми, так что имелись серьезные потери. Сейчас капитан их восполнял, а вот это Виктору на руку, потому как полностью соответствует его планам и снимает дополнительную головную боль. Изначально план предусматривал убийство нескольких членов экипажа, что должны были провернуть ватажники. Открывшиеся обстоятельства касательно убийств в Клузиуме делали это мероприятие еще более опасным, но иного выхода Виктор не видел. Он хотел провернуть финт с троянским конем, а для этого нужна была вакансия в команде у пирата. Но все одно к одному. Какие бы суровые законы ни были, но такое развеселое местечко никак не могло обойтись без лихих людишек, которые совершенно не связаны с морем, а вполне обходятся дарами суши. Поэтому Виктор старался двигаться по узким улицам, где едва могли разминуться две кареты, с крайней осторожностью. Одинокий гуляка для ночных крыс – это самое то, что надо. Конечно, его страховали идущие в отдалении парни, но раскрывать свое знакомство с ними раньше времени из-за случайной встречи как-то не хотелось. Волков старался обходить углы по большой дуге, а к чернеющим непроглядным мраком нишам не приближаться и вовсе. Ага, кажется, вот оно, нужное. Надпись не разобрать, сальджукская письменность для него все равно, что древние иероглифы. Но не рассмотреть развеселого дельфина, держащего в плавнике кружку с большой шапкой пены, весьма сложно. Кстати, нарисовано просто превосходно. Аниматоры из его прошлого обзавидовались бы мастерству здешнего художника. Только эта вывеска, стоившая хороших денег, говорила о том, что заведение не для пьяной матросни, хотя до порта рукой подать. «Друг моряка» – именно это было написано на вывеске. Все так, как сказывал кормчий, объясняя, где можно найти Бургаса в этот час. Что подразумевал хозяин под словом «друг», дельфина или выпивку, было непонятно, но это Виктора мало интересовало. То, что заведение не для рядовых граждан, видно сразу. Хотя в нос тут же ударил кислый запах, столь свойственный всем питейным заведениям, смешанный с запахами всевозможных блюд, но помещение оказалось довольно чистым. Полы из каменной плитки тщательно вымыты и выметены, даже при наличии множества посетителей, грязь в глаза не бросается. Ага. А вон одна из служанок, сноровисто орудуя веником и совком, заметает пол у одного из столиков, как видно, недавно освободившегося. Публика весьма разнообразна по одеянию, но тем не менее сразу видно, что здесь собрались морские разбойники. Одежда из богатых тканей, нередко можно заметить серебряное и золотое шитье, причем частенько один и тот же человек одет в наряды, явно добытые в разных странах. Он сидит один. На западнический камзол, подпоясанный айрынским кушаком, накинут богато расшитый золотом славянский кафтан. На поясе богато изукрашенная сабля, как видно работы какого-то племени язычников, уж больно чудной клинок. Виктору отчего-то сразу припомнился ятаган. Он раньше видел такое оружие в фильмах, но здесь ничего подобного встречать не приходилось. Из-за кушака торчат пистоли, рукояти которых с золотой насечкой. Явно сальджукская работа, а может и клузиумская. Как уже говорилось, между ними больше общего, чем различий. На ногах софьяновые сапоги с настолько загнутыми носами, что принадлежность не определить. И также с золотым шитьем. Пальцы унизаны перстнями с самоцветами и алмазами. В ухе серьга с крупным рубином. Все это венчает голова с короткими черными курчавыми волосами и небольшим шрамом на левой щеке. Его в свое время заботливо обработали, так что он оставался бы практически незаметен, если бы не загар, на фоне которого шрам выделялся тонкой белесой линией. Крепкий мужчина, за 40, разодетый как павлин, обливался потом, но стойко терпел неудобства. Горделиво приосанившись, он с чувством собственного достоинства осматривался по сторонам. Еще бы. Кто в этот сезон может с ним тягаться, коли сам морской владыка ему ворожит? Ни одного выхода в море без добычи. Он уже взял 3 приза, причем один из них оказался весьма прибыльным. А ведь сезон только вошел в разгар. То ли еще будет. Виктор лишь мельком осмотрел Бургаса. А это был именно он, у Волкова было достаточно точное описание. После чего прошел к освободившемуся столику. Нет, тот ничем особо не отличался от остальных посетителей. Они были разодеты столь же вычурно и также терпели неудобства в связи с большим количеством одежды. Но иначе никак. Стоящие бойцы никогда не пойдут на службу к оборванцу, потому что если капитан оборванец, то с удачей у него проблемы. Ну и кто пожелает наниматься на корабль, где придется влачить жалкое существование? А сойдя с такого на берег, будешь не гулять в кабаках от души, а считать медики, чтобы хватило на самое дешевое пойло. На подобное согласно только полное отребье и ничтожество, а с такими бойцами даже при четырехкратном превосходстве вполне возможно проиграть абордаж. Кстати, не выдумка. Было несколько случаев за последние полсотни лет. «Принеси что-нибудь поесть», – произнес Волков по-гульски. Служанка, подошедшая принять заказ, глупо таращилась на посетителя, ни слова не понимая.